Алексей Камышан. Владелец компании «Эколэнд», VIP-рыбалка на частном озере. Продавец тишины. Рыбалка, по мнению Алексея Камышана, наилучший отдых для всех бизнесменов, уставших от города. Это заповедная зона тишины и уединения, где можно расслабиться и побыть наедине с природой. Специально для VIP-рыбаков он и основал компанию «Эколэнд», предлагающую рыбалку со всеми удобствами. В 53 километрах от столицы, в Дмитровском районе Подмосковья, находится редкий пока что для России вид частной собственности – озеро. Рыболовные туры в дельту Волги, на Ахтубу или Камчатку сегодня не редкость. Однако частные водоемы – относительно новый вид платной рыбалки. Здесь любой желающий может поймать откормленную мясистую щуку, черного амура, карпа и даже форель. Вес иных экземпляров достигает 15 килограмм. Причем, в отличие от рыболовных хозяйств, где рыба разводится в прямоугольных загонах, вырытых квадратно-гнездовым способом, водоем «Эколэнд» – место не только для рыбалки, но и для отдыха. Площадь озера – 12 гектар. Это как 15 футбольных полей. В самой длинной своей части оно растянулось больше, чем на 1 километр. В самой узкой – метров на 200. Вокруг озера лесная роща, а на берегу много укромных уголков, где можно побыть одному, вдвоем или теплой компанией.